Мне все равно, лишь бы не путались под ногами. Прекрасно, я усмехнулся. Тогда держитесь рядом. У меня была четкая цель, найти людей, которые участвуют в рейде. Мне нужна информация от них, но при этом сколько бы я здесь ни рыскал, что в прошлом, что сейчас, я так никого и не нашел. Неспроста это. В то же время этот Филипп не участвует в рейде, я могу сказать это с уверенностью, ведь оба раза мы встретились вне руин уже после начала рейда, но все равно почему-то сюда пришел. А ведь руины закрыты на время проведения рейда, никого не впускают и не выпускают. Не знаю, почему, но у меня дурное предчувствие, и я привык доверять своей интуиции. Мы двинулись дальше, теперь уже втроем. Про силу Филиппа я уже знал, правда, в прошлом он, вроде бы, пользовался секирой, а не копьем. А вот Диана меня удивила, она оказалась не только холодной, но и невероятно сильной. Ее движения были быстрыми, точными, а удары – безжалостными. Она целилась в слабые места, и это нельзя списать на талант или опыт. Насчет первого я не уверен, но второго у нее точно нет. Тем более, если это та самая Диана, а это она, и нет в этом сомнений, то пробудилась она с месяц назад, и никак не могла отточить свои навыки до такого уровня. А это значит, у нее есть техника, позволяющая увидеть слабые места врага и атаковать их. Интересненькое. Впрочем, это не так важно. Нас ждала очередная волна монстров и очередные врата. Теперь я не сомневался, что зачистка станет еще интереснее. Глава 22. Все вокруг напоминало декорации к фильму «О конце света». Полуразрушенные здания, покрытые трещинами дороги и тишина, нарушаемая только глухим гулом ветра и далекими рыками монстров. Городские руины выглядели жутко, но у меня не было времени любоваться пейзажем. Мои ботинки хрустели осколками стекла, когда я поднимался на очередной холм из камня. «Идем к центральным вратам», — бросил я через плечо. «Эти мелкие твари только отвлекают». Диана легко двигалась следом. Она выглядела спокойно, даже расслабленно, хотя ее светящийся меч едва ли внушал такую же уверенность мне. А вот Филипп Пон плелся за нами, сжимая в руках арбалет, когда он только успел поменять оружие. «Как будто это так просто», — пробормотал он, поправляя ремень с запасными болтами. «Эти монстры плодятся быстрее, чем кролики. Можешь вернуться, если хочешь», — усмехнулся я, оглядываясь на него. «Тут и без тебя справимся». Он зыркнул на меня так, будто хотел этим взглядом пришибить, но промолчал. «Филипп, парень с характером, но свое дело знает». Мы двигались быстро. Монстры, которые выскакивали из-за развалин, получали или мечом по шее, или смертельным болтом в голову. Краем глаза я заметил, как она одним движением разрубила кобольда напополам. Даже я, вроде бы уже привыкший к подобным зрелищам, невольно присвистнул. «На 3 часа!» — выкрикнула она, и я машинально повернулся. Одним единственным ударом я срезал его голову. Волк взвыл, но тут же упал замертво. «А вы неплохо сработались», — оценил Филипп. «Он что, ревнует? Было бы к чему. Я хорошо подстраиваюсь под любого союзника». Попытался я его успокоить, чтобы не вызвать приступ ненужной ревности. «А еще ты много болтаешь», — отозвалась она, но уголки ее губ дрогнули в легкой улыбке. Я уже хотел ответить что-нибудь колкое, когда почувствовал, как земля под ногами содрогнулась. «Мы все замерли. Это что еще за...» — начал Филипп, но договорить не успел. Из ближайших врат вышла огромная туша, двухголовый тролль. Его рост явно превышал 3 метра, а в руках он держал булаву, которая могла бы разнести нас в щепки одним ударом. «Диана, займись его ногами», — быстро сказал я, пытаясь понять, как с ним справиться. «Филипп, стреляй в глаза, я отвлеку его. Ты уверен, что это хорошая идея?» — пробормотал Филипп, глядя на тролля так, будто видел свою смерть. «Нет, но других у нас нет», — ответил я, преобразуя тело в черную сталь. Мир вокруг размывался, когда я бросился вперед. Булава тролля рухнула туда, где я стоял мгновение назад, разлетевшись камнями и пылью. Я был слишком быстр для него, но не настолько, чтобы быть безупречным. Его правая голова повернулась в мою сторону, и он попытался схватить меня свободной рукой. «Сейчас!» — выкрикнул я, уворачиваясь. Диана молча сделала свое дело. Ее меч с шипением прорезал ахиллово сухожилие тролля, и тот рухнул на одно колено, оглушительно зарычав. Болт Филиппа просвистел в воздухе, и я услышал мерзкий хруст, когда он попал точно в глаз одной из голов. На такую возможность мы с Дианой отреагировали одновременно. Наши клинки блеснули, и каждый из мечей срезал по одной из голов. Босс с ранга оказался повержен. Однако, в группе убивать этих тварей достаточно просто, отметил я для себя. Также я не оставил без внимания и то, что убийство целого босса не принесло мне даже одного уровня. А это значит, что я дорос до момента, когда могу считать полноценным с рангом и без всяких условностей вроде способностей или еще чего. Интересно, когда я еще раз смогу эволюционировать? Нам нужно уходить. Скоро тут появятся монстры в ранга, сказал Филипп. Диана почему-то посмотрела на меня, будто бы ожидая именно моего решения, хотя я вообще случайный залетный в их группу. К счастью, не похоже, что Филипп это заметил. А то мне не хватало сейчас разборок с Филиппом. Мы нашли относительно целую площадку на крыше полуразрушенного здания и решили устроить привал. Ночь опустилась на город руин, и я впервые ощутил всю тяжесть этого места. С высоты открывался жуткий, но завораживающий вид. Безжизненные улицы, усыпанные обломками здания и кровавыми следами. Город казался застывшим в своей агонии, словно древний гигант, павший под собственным весом. Тусклый свет луны пробивался сквозь плотные тучи, создавая причудливые тени, которые, казалось, двигались, будто сами руины еще жили. Врата, разбросанные по всему городу, мерцали странным светом, словно демоны, зовущие свою жертву. А вдалеке доносились ухающие звуки, монстры, которых мы еще не встретили, но которые наверняка знали о нашем присутствии. Не думала, что ночь может сделать это место еще страшнее, сказала Диана, прислонившись к разрушенной стене. Ее меч лежал рядом, и она аккуратно чистила лезвие, хотя крови на нем не осталось. Ее движения были почти медитативными. Рядом лежал Филипп. Похоже, он сегодня сильно устал и заснул. По крайней мере, у нас сейчас есть время передохнуть, отозвался я, опустившись рядом. Жутковато, конечно, но что-то в этом есть необычное. Как будто ты оказался внутри чужого сна или кошмара. Я, как тот, кто побывал в сотне подземелий, могу с уверенностью сказать, что тут не так уж и плохо. По крайней мере, ты можешь увидеть врагов и подготовиться к битве. Ну или сбежать на худой конец. А вот в обычных подземельях такой роскоши у тебя нет. Ты умеешь находить красоту в самых странных местах, усмехнулась она, не поднимая головы. А ты бы предпочла сидеть в уютном замке, где все спокойно, спросил я, подтянув колени к груди и облокотившись на них. Мне кажется, ты из тех, кто долго бездействия не высиживает. Она взглянула на меня из-под светлых прядей, которые упали на ее лицо. В лунном свете ее глаза казались холодными, как лед. Ты прав, но это не значит, что мне не страшно. Тут каждый шаг – риск. Я только привыкла к мысли, что могу умереть в любой момент. Ты тоже к этому привык? Привыкнуть к смерти? Нет, хмыкнул я, потянувшись к фляге с водой. Глоток холодной жидкости обжег горло, но я продолжил. Просто научился ее игнорировать. Знаешь, тут как с этими монстрами. Если смотреть на них слишком долго, начнешь видеть их даже там, где их нет. Ну а если слишком расслабишься, то не увидишь этих тварей даже у себя под носом. Вот и я балансирую между тем, чтобы наслаждаться своими приключениями и не терять головы, рассказал я. Диана кивнула, не сводя глаз с меча. А как насчет своих? Тихо спросила она. Ты боишься потерять тех, кто рядом? Я отвел взгляд, наблюдая за пляшущими тенями на стенах соседних зданий. Бояться не помогает. Если потеряю, будет больно. Но бояться заранее бессмысленно. Все равно, что бояться ветра, который когда-нибудь подует. Она на секунду замерла, а потом тихо рассмеялась. Это был странный, тихий смех, как будто она сама не ожидала от себя такой реакции. Но при этом я слышал за этим смехом что-то еще, какую-то боль, которую она старалась сохранить в себе. «Ты странный», — сказала она, снова возвращаясь к своему занятию. «Но, пожалуй, это лучше, чем быть трусом. Я говорю это как та, кто всегда была трусливым ребенком, прячущимся за спиной брата». Мы замолчали. Где-то далеко послышался гул, новый портал открылся, но пока нас это не касалось. Мы просто сидели в разрушенном городе, окруженные мраком, жуткими тенями и звуками, которые могли бы свести с ума любого. Диана на мгновение замерла, ее руки перестали двигаться, а меч, который она все это время чистила, лег поперек ее колен. Лунный свет, падающий на ее лицо, подсвечивал острые черты и делал ее взгляд еще более напряженным. Я почувствовал, что она хочет что-то сказать, но не торопится, словно обдумывает, стоит ли делиться этим. «Можно тебя спросить, почему ты сражаешься?» – задала она неожиданный вопрос, даже не глядя на меня. Я слегка удивился, но кивнул. «У всех свои причины. Одни хотят защитить близких, другие ищут славы, третьи просто пытаются выжить». Перечислил я самые основные мотивы людей становиться охотниками. «Если говорить обо мне, то я ищу встречи с одним человеком, но по определенным обстоятельствам не могу с ним встретиться, пока не выполню обещание, данное этому человеку», — поделился я. «Как-то так, сам не знаю, почему я рассказал правду, а не придумал какой-то бред про долг и честь. Наверное, меня подкупила интимная атмосфера происходящего, ну или искренность этой девушки, которая, будучи слабой, хочет казаться сильной. Да и что с того, если я расскажу? Я скрываю свою цель от своей семьи или даже Тины, так что мне хотелось хотя бы кому-то рассказать о том человеке, обещание которому я дал». Диана горько усмехнулась. «Да, а у меня», — ее голос дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «У меня осталась только одна цель». Я нахмурился. Тон ее голоса был слишком личным, слишком болезненным. «И какая же?» — осторожно спросил я. Она подняла голову, ее взгляд был холодным, но в глубине глаз плескалась едва сдерживаемая боль, превращающаяся в бесконечный гнев. «Отомстить», — сказала она резко, будто вырвала это слово из себя. «У меня был брат, старший. Он всегда защищал меня, поддерживал, даже когда весь мир был против. Даже несмотря на то, что у нас не было родителей, он заботился обо мне. Я все еще помню, когда 10 лет назад он вышел в коридор, где было много монстров, чтобы достать для меня еды. Она сжала рукоять меча, так что костяшки пальцев побелели. Один человек, если его можно так назвать, забрал его у меня, убил прямо в день рождения. Именно поэтому я хочу стать сильнее и победить его», — призналась она, и потом посмотрела на спящего товарища. «Филипп помогает мне свершить месть. Может быть, он выглядит слегка жутким, но он хороший человек, и главное, сильный. С ним я смогу отомстить». Я нахмурился. Гнев, ненависть и боль в ее голосе были почти осязаемыми. И все это было направлено на меня. «Но ведь я не убивал Даниила. Но, похоже, его убили в ту ночь, ведь именно в ту ночь у Дианы было день рождения. Тогда, кто это сделал? И неужели он решил подставить меня? Вот это проигнорировать я уже не могу. Но и сказать, что я избил ее брата, после чего его убили, тоже не вариант. Она сейчас так сильно меня ненавидит, что вряд ли будет вообще слушать. Ну, убьешь ты его, и что потом?» — поинтересовался я. Диана некоторое время молчала, и все-таки ответила. «Не знаю. Да это и не важно», — пробубнила она. «Даже если потом меня убьют, это уже не... Ты знаешь, кто он?» — спросил я тихо, стараясь не нарушить ее сосредоточенность. Диана кивнула. «Да, ну или точнее отчасти. Его лица или имени не знаю, но его альтер-эго весьма известно. Он надевается в дурацкий костюм и по ночам избивает преступников. Он сильный, опытный. Раз смог победить моего брата, то вряд ли его будет просто одолеть. Но однажды я дотянусь до него. И вот тогда», — ее голос задрожал от сдерживаемой ярости, — «он поймет, что значит потерять все». Я наклонился вперед, чтобы встретить ее взгляд. «Что же, у меня нет выбора, если она настроена серьезно. Думаю, Диана может стать настоящей угрозой. Любой, кто имеет подобную решимость, станет намного сильнее, тем более если у нее есть талант. Поэтому я побуду рядом с ней, пока не разберусь с тем, что произошло. Я не знаю, как это — потерять брата», — сказал я, — «но я знаю, каково это, когда все рушится. Я помогу тебе». Диана посмотрела на меня так, будто не ожидала услышать этих слов. Ее лицо смягчилось, но ненадолго. «Не знаю, готов ли ты к тому, что ждет впереди», — тихо произнесла она, — «но если однажды решишь пойти за мной, я не скажу нет». Я кивнул. Ночь становилась еще холоднее, но почему-то мне казалось, что наш разговор согрел нас обоих. Тем временем Филипп спал, ну или я на это надеялся. Глава 23. Я стоял на своем посту, чтобы дать Диане и Филиппу отдохнуть. Мы спали по очереди, хотя лично я вообще во сне не нуждался, но все равно не стал принимать роль стражника на себя, и на то была весомая причина. Мыслей было слишком много. Туман опускался на город, поглощая его остатки, и только звуки обитающих в городе монстров эхом отдавались в пустых улицах, достигая моих ушей. Филипп подошел ко мне с видом человека, которому ничего не угрожает. Он был расслаблен, как всегда. Если так подумать, Он всегда создавал такую ауру вокруг себя, будто ему никогда ничего не угрожает. Даже сейчас, в этом городе, полном монстров и разрухи, он не чувствовал опасности. Он засунул руки в карманы и посмотрел на меня так, что даже я заметил некоторый холод в его глазах. Тонкая струйка дыма вырывалась из его сигареты, и на мгновение я почувствовал запах, который, казалось, пробудил какие-то мракобесные воспоминания. «Ну что, Константин?» Его голос был слишком спокойным, слишком уверенным. «Твой час прошел, пора передать мне эстафету». Я кивнул. Моя смена закончилась, и теперь все было на его плечах, но что-то в его тоне меня насторожило. Обычно его эмоции было не так легко прочитать. Однако я бы не стал заострять на этом внимание, если бы Филипп не схватил меня за руку, когда я собирался пойти спать. «Знаешь, Константин», — продолжил он, — «я всегда получал то, что хотел. Никогда не было такого, чтобы я не добивался своей цели. С тех самых пор, как 10 лет назад появились эти твари и охотники, я всегда чувствовал, что я выживу. А знаешь, почему? Потому что у меня был дар, гипноз. Пробудившись одним из первых, я мог заставить кого угодно сделать все, что захочу. Тебе тяжело в это поверить? Да, все, что я когда-то хотел, деньги, власть, женщины. Я все это получал, как по щелчку пальцев. Это было настолько легко, что я даже потерял ко всему этому интерес. Я молчал. В его словах не было ни малейшей жалости, ни даже намека на гордость. Все это звучало так, будто он говорил о вещах, которые просто ему полагались. Это был не разговор, это было утверждение. И, что смешно, он моя полная противоположность. Ведь с тех пор, как появились подземелья и я пробудился, моя жизнь была чередой бесконечной борьбы не на жизнь, а на смерть, и я все еще не получил того, что желал. В каком-то смысле мы с ним полные противоположности. Он сделал паузу, раздувая дым изо рта, его глаза становились все более холодными и пустыми. Он как будто погружался в свои воспоминания, возвращаясь в те дни, когда его жизнь была одной сплошной победой. Я видел, как он слегка напрягся, как будто переживал этот момент заново, и это было странно. Странно и жутко. Но вот самое интересное, Константин, продолжил Филипп, его голос стал чуть более тихим, но темнее. Появилась одна девушка, которую я не мог заставить сделать то, что я хотел. Она не поддавалась, она не смотрела на меня с тем взглядом, который я привык получать, не как все остальные. Ее врожденный дар позволил ей сопротивляться моей силе, и мне это так не понравилось, что, знаешь, я начал пытаться ее победить, пробуждать в ней что-то, что заставит ее стать моей. Я использовал все свои силы, всю свою власть, но сколько бы сил я ни прикладывал, она продолжала меня игнорировать, и это взбесило меня. Ты даже представить себе не можешь, Константин, как я ненавидел ее за это. В его голосе на мгновение появилась такая боль, что я замер, не в силах реагировать. Он не был расстроен, он был злой, он был как животное, загнанное в угол, и теперь его взгляд был полон одержимости. Он продолжил, и чем больше я пытался ее сломать, тем больше она становилась для меня желанной. Ты знаешь, что это такое, когда ты не можешь получить то, что хочешь, это превращается в какую-то болезнь, в одержимость. И чем сильнее я пытался, тем больше я был уверен, что она должна быть моей. Это превратилось в любовь. Нет, слово «любовь» и близко не описывает то, как сильно я хотел ее получить. Он замолчал на мгновение, а я чувствовал, как его взгляд медленно скользит по мне. Я пытался понять, что он чувствует, но не мог. Он был как пустое зеркало, отражающее лишь себя. Должно быть, он считает, что напугал меня. Ха, как будто кто-то вроде него мог меня испугать. Ты реально думаешь, что можешь просто взять и получить все, в том числе и людей? Я знал, что слова ничего не изменят, тем не менее, произнес это. Ты не понимаешь, что с тобой не так? Он посмотрел на меня с той самой насмешкой, как всегда, но в его глазах я видел что-то другое, что-то, что напоминало злую, глубоко скрытую потребность. Понимаю, сказал он холодно, его взгляд становился все более пустым, но я все равно получу ее, и, думаю, ты понимаешь, о ком я говорю. Да, так вот каким человеком он был, и зачем ты мне это рассказываешь, поинтересовался я. В глубине души я уже понимал, что будет дальше. Да так, он отпустил мою руку и отошел на два шага. Просто хотел попросить тебя не лезть к Диане. В противном случае у нас с тобой возникнет конфликт, а я не хотел бы ссориться с единственным человеком, которого могу назвать другом. Улыбаясь, сказал он, если я пообещаю не вмешиваться, мы останемся друзьями, поинтересовался я. Конечно, кивнул он, ага, так я и поверил, если его способность, гипноз, то духовным восприятием я смогу видеть сквозь него. Ну или мне так казалось, я почувствовал, будто все вокруг сжалось, а воздух стал плотным, как железо. И вот тогда я понял, возможно, его гипноз манипулирует не только пятью чувствами, но и даже духовное восприятие. Мгновение, и я не успел понять, как, но что-то заставило меня повернуться к Филиппу. В его глазах было что-то новое, не просто злобное смущение, а какая-то осознанная, холодная уверенность. Я почувствовал этот взгляд, как будто его слова вдруг обрели плоть. «Прости, но я солгал». Его голос звучал так, как если бы он говорил с кем-то совершенно незначительным. Он не двигался, но я ощутил, как его присутствие заполнило пространство. Я даже не успел пошевелиться, как его взгляд стал почти физическим. Этот гипноз, я чувствовал его прямо в своей голове, как невидимая рука сжимает мой разум. Я пытался сопротивляться, но сила была слишком велика, слишком пугающая. Я видел, как его губы чуть пошевелились, а мир вокруг меня будто исчезал, теряя все формы и звуки. Я пытался закричать, но не мог. Мои мысли стали запутываться, а тело перестало поддаваться. «Ты не можешь сопротивляться. Это бесполезно, Константин», — произнес он. Его голос стал более плотным, как лед, пробивающийся через мои мысли. «Знаешь, в чем сила моего гипноза? Я могу проникать в разум людей, могу заставить их видеть то, чего нет, ну или не видеть того, что есть, обманывать глаза, уши, язык, нос или даже заставить чувствовать касание того, чего нет. Однако, на этом не все. Я могу вселять эмоции в сердца, контролировать мысли, ну и, конечно, заставить подчинять моим словам. Понимаешь?» На его лице появилась жуткая улыбка. «Это сила, абсолютный гипноз. Лишь этой силы достаточно, чтобы победить кого угодно. Понимаешь, мое тело затряслось, я пытался держаться на ногах, но было слишком поздно. В следующую секунду я почувствовал, как его копье, блеск которого я увидел только в самый последний момент, вонзается прямо в мое сердце. Это было не просто ударом. Это было ощущение того, как весь мир обрушивается на меня одновременно. Я почувствовал резкую боль, которая обожгла меня изнутри. Так это был ты, тот, кто убил брата Дианы. Он громко засмеялся. Конечно, раз я не могу промыть мозги Дианы, то решил стать ее рыцарем на белом коне. Я помогу ей с местью, и она отдастся мне. Я посмотрел в его глаза, и увидел там лишь холодную удовлетворенность, как будто он добился чего-то простого и неизбежного. «Ты псих», — заметил я, но это лишь вызвало у него приступ смеха. «Ты думаешь, что я сумасшедший?» Его слова звучали почти с насмешкой, что собственная сила затмила мой разум, и я перестал чувствовать реальность. «Ха! Пойми, дело не в том, что я сошел с ума. Нет, я в здравом уме. Просто, все, что я говорю, это истинный факт. Весь этот мир принадлежит мне. Все живые существа будут подчиняться моей воле. Ведь я, Бог, и единственное, кто способен сопротивляться моей силе, падет под моим очарованием». Вся сила гипноза, его взгляд и его уверенность были слишком мощными. Я чувствовал, как мир начинает кружиться, как туман накрывает мое сознание, но ни одна из его попыток не могла забрать у меня последнюю мысль. Она все равно была здесь, не исчезла. Он думал, что все может получить, но ему никогда не хватало настоящей силы. Я смотрел на него, и, хотя моя жизнь ускользала, я чувствовал странное облегчение. Не за себя, за того, кто на самом деле был слабым, Филиппа. Если я был сильнейшим запертым в теле слабака, то он был слабаком, запертым в теле Абсолюта. И, тем не менее, чувствовал радость. Закрыв глаза, я усмехнулся. «Ты не бог, а жалкий червяк, возомнивший себя богом только из-за того, что всю жизнь поедал трупы и никогда не видел других существ». Усмешка превратилась в оскал. «Ты уже проиграл, ублюдок», будто бы отвечая на мои слова. Раздался гром и молния ударила в этого придурка. Че что, он оказался поражен, когда увидел фигуру с горящими глазами. Диана, которая, как он думал, достаточно далеко отсюда, смотрела на него с ненавистью в глазах. «Так это был ты, ублюдок», — зарычала она, готовая разорвать его на части. «Да, Диана, че, что ты тут делаешь?» А тем временем я не мог скрыть довольной улыбки. «Как хорошо, что я заранее ко всему этому подготовился. Еще вчера ночью, когда я узнал о смерти Даниила, я сразу заподозрил его. О связи брата Дианы и Филиппа я догадался благодаря мечу. Также меня насторожило то, что несмотря на горе Дианы, он всячески пытался к ней подкатить и ревновал ее, искренне любящий человек так не поступает. Ну и, разумеется, постоянная смена оружия натолкнула меня на мысль о том, что он нам не доверяет. Филипп не хотел раскрывать то, какими способностями на самом деле обладает. Поэтому я придумал этот план. О сути его способности я не догадался, но иллюзии и гипноз были одним из вариантов. Поэтому я записывал все на видеокамеру, чтобы позже предоставить доказательства. Кто же знал, что Диана имеет иммунитет к его силе? В любом случае, все прошло отлично. Настолько отлично, что Диана, которой я помог пробудить силу, появилась как раз вовремя, чтобы ошарашить его. «Подожди, Диана, почему ты на меня нападаешь? Это ведь он напал на меня. Быть может, он промыл тебе мозги. Неужели Филипп попытался сделать вид, будто это я обладаю силой гипноза и обманул ее? Это так смешно. Как раз в духе такого тупого ничтожества. Ты заплатишь за то, что все это время дурачил меня». Развозилась еще больше Диана. Удары молнии становились все сильнее и сильнее. Тем не менее, эффективность этих ударов была значительно ниже, чем я ожидал. Дело не в том, что эти атаки были слабыми, совсем нет. Однако, похоже, мы с Дианой, похоже, недооценили его. Залечив свои раны, на самом деле просто заново преобразовав слизь в сердце и ткань, я и сам присоединился к бою и в первую же секунду получил кинжалом в сердце. «Не знаю, как ты выжил, но сейчас ты умрешь», — сказал он, отрубив мою голову. Через некоторое время я снова встал, голова также была на месте. Правда, ХП я потерял достаточно, половины здоровья как не бывало. Посмотрев на Диану, я вынужден был с прискорбием поделиться своими наблюдениями. Скорее всего, он солгал о своем ранге, и на самом деле у него нет, даже Э-ранг, сказал я, и это совсем не понравилось девушке. «Но что нам делать?» – спросила она. «Ничего», – вмешался в наш разговор Филипп. «Вы с ранговые, никак не сможете одолеть меня. Сдавайтесь, и тогда я пощажу вас», — обещал он. «И ты, Диана, не торопись ненавидеть меня. На самом деле, я тебя». Однако, молния в лицо не позволила ему закончить признание в любви. «Нам надо бежать», — с сожалением констатировал я факт. Но Диана не торопилась это сделать. «Он не отпустит меня», — тихо сказала она. «Прошу, уходи сам, Константин. А я постараюсь убить этого ублюдка и отомстить за Дани». Диана начала с новой силой бить по Филиппу, и он, похоже, приняв ее решимость, пошел в контратаку. Исчезнув из-под атаки, он на огромной скорости приблизился к Диане и нанес удар. Я успел блокировать его, но сам улетел на несколько метров. Этот удар ранил бы ее, но не убил. Страшно даже подумать, что бы он с ней сделал, если бы я действительно убежал. Тем не менее, после блока этого удара, у меня руки дрожали от боли. «Так вот что значит сила ранга», — Филипп встал и поочередно нас оглядел. «Вам не сбежать и не победить. Так какой выбор у вас остается?» — с насмешкой спросил он. «Он прав. Да и в любом случае, мне ни в коем случае нельзя упускать эту возможность убить его. Иначе этот психопат найдет меня, и тогда без поддержки Дианы я ему точно ничего не смогу сделать. Его способность просто слишком сильная. Диана, если я кое-что сделаю, кое-что невероятное и страшное, но что позволит нам убить этого ублюдка, ты обещаешь, что не пойдешь за мной», — попросил я. Она удивилась и не стала соглашаться или отказываться. «Да, но что мы можем сделать?» — спросила она. Похоже, заинтересовался и сам Филипп. «Что же, я действительно могу его удивить. Нет у нас времени на уговоры. С тобой я разберусь позже. Да и, будем честны, у меня и выбора особого нет. Будь это противник в ранга, я еще мог бы попытаться на упрямстве задоминировать в честном кумите один на один. Однако, с ранговым я не справлюсь даже под рояльными бафами. Поэтому придется воспользоваться главным козырем». Я что есть силы бросился на него. Он удивился моей прыти, тем не менее, не колебался, когда вонзал копье мне в голову. Но моя голова превратилась в слизь, благодаря чему я не получил урона, и проскочив под копьем, я схватил его тело и побежал дальше, вперед прямо во врата, открывшиеся за мгновение до этого за его спиной. Какого? Даже Филипп выглядел ошарашенным. Вслед за нами проскочила и Диана. А жаль, я надеялся, что она останется снаружи, но уже ничего не поделать. Сейчас у меня нет времени колебаться. Используя всю ту же систему, я закрыл эти врата из подземелья. Сейчас из этого подземелья есть только одни врата, они ведут в мое убежище, и расположены так, чтобы из самого подземелья их было невозможно найти. «Что ты такое?» – завопил Филипп, смотря как моя слизь снова превращается в человека. На мое лицо напал оскал. Я всего лишь монстр и босс этого подземелья. От автора. До конца тома осталось лишь две главы и интерлюдия. Они появятся вместе со вторым томом. Так что, вам придется немного подождать. Глава 24. Филипп стоял, не ощущая ни малейшего сопротивления в своей душе, когда моментально оказался в другом месте. Он почувствовал, как его сознание будто потянуло в бездну, и буквально в один миг оказался в подземелье, холодном, мрачном и наполненном зловещим эхом. Вокруг было темно, и только тусклый свет исходил от небольших источников, магических кристаллов, скрытых в самых дальних уголках подземелья. Константин исчез сразу, как заявил, что является боссом этого подземелья. Филипп не мог понять, как именно оказался здесь. Это было странно. Ранее ему не встречались такие перемещения, и, если честно, это его несколько настораживало. Но его уверенность не покидала его. В его голове продолжали звучать слова о том, что тот парень, Константин, на самом деле был боссом подземелья. Но он не верил его словам. Во-первых, не было причин верить словам врага. А во-вторых, сама идея того, что босс подземелья гулял среди людей, будто обычный человек, казалась ему абсурдной. Враг определенно не просто так сделал такое заявление. Он пытался спровоцировать его на действие, скорее всего, хотел, чтобы Филипп воспринимал всех монстров вокруг как единого врага. Только вот он ошибся. Все живое поддается его гипнозу, и даже монстры не исключение. Поэтому это новое испытание стало лишь очередной игрой, которая стоила его внимания. Он сделал шаг вперед, и вот тогда заметил, что не был один. Его глаза медленно привыкли к темноте, и он увидел, как из мрак скользят силуэты, скелеты, больше, чем сотня, возможно, даже больше тысячи. Они стояли как стражи, как неведомые создания, от которых веяло опасностью. Но это были необычные скелеты, не те, с которыми он сталкивался раньше. Каждое движение этих существ было синхронизированным, как если бы они были частью одного огромного организма. Несмотря на их костяные тела, они были невероятно живыми, каждое их движение, каждый взгляд был полон намерения, которое окутывало душу и сердце того, кто смотрел на них. Филипп ощущал, как давление в воздухе нарастает. Эти скелеты не просто стояли в своем ряду, они действовали как команда, прекрасно скоординированные и готовые к атаке. Все их действия были идеальными и безупречными, как будто они были живыми существами, но не находились в теле. Это было нечто совершенно иное, нечто пугающее. Среди десятков подземелий, в которых побывал охотник, он никогда не видел ничего подобного. Он интуитивно заметил несколько типов скелетов среди этого воинства. Но это не имело значения. Скелеты – это низшие монстры. Он никогда не слышал, чтобы скелеты были хотя бы Д-ранга, не говоря уже о тех, кто сильнее. Поединок начался, и Филипп мгновенно разломал на части одного скелета и все. Уже вторую атаку его блокировали щитом, а третью нанести он так и не смог. В него самого прилетело несколько стрел и множество мечей. Короткая стычка показала, что враги оказались намного сильнее, чем он думал. Скелеты-лучники были самыми заметными. Каждый из них был вооружен длинным луком, который выпускал стрелу со скоростью пули, что в совокупности с его весом придавало чудовищную пробивную мощь. Но что более ужасающе, так это их способности. Каждый лучник обладал уникальной силой. Один из них мог мгновенно передвигаться в пространстве, оставляя за собой лишь тень, его атаки были невидимыми и почти невозможными для уклонения. Другой лучник мог стрелять стрелами из молний, которые летели по невероятно сложной траектории и были невероятно быстрыми. А третий мог парализовать его, если стрела попадала в тень. И так было с каждым. 250 лучников, которые обладали уникальными способностями. Это было немыслимо. Тогда Филипп почувствовал присутствие скелетов-воинов, огромных, внушительных существ, с длинными мечами, топорами или копьями. Они не были быстрыми, но каждый их удар был смертельно опасен из-за огромной вложенной в оружие духовной энергии. Однако, помимо жуткого оружия у них также были уникальные способности. Один мог трансформировать свои кости в различные оружия, от острых копий до разрушительных молотов, что делало его не только физически мощными, но и невероятно опасными на дальних дистанциях. Второй мог смещаться в пространстве и телепортироваться куда хочет. Был и тот, кто использовал против него, кто бы только мог подумать, иллюзии. В совокупности они обладали силой, которая могла представляла угрозу даже для рангового вроде него. Самыми проблемными были скелеты стражи. Сами по себе они не были так опасны, как те же лучники, тем не менее, своими щитами они прикрывали их и не позволяли Филиппу избавиться от бесконечного обстрела. Ну и, конечно, они также обладали своими уникальными способностями. Один из них мог поглотить любое физическое воздействие, а затем вернуть его с утроенной силой. Другие могли создавать големов или еще каких тварей. А еще один, самый крупный из них, был способен замораживать пространство вокруг, лишая движения. Его мощный щит мог замораживать даже воздух, оставляя противников беспомощными. Это был сюрреализм, столько монстров в одном подземелье, которые мало того, что работают слаженно, так еще и каждый является проводником. Такого просто не могло быть. Может, его поймали в иллюзию, и все это ему кажется? Филипп чувствовал, как мир вокруг него сжимается. Он был один против этой армии. Множество пустых глазниц, их которых на него смотрели красные огни, множество костяных тел, что двигались как единый организм, и бесконечный поток стрел и щитов, через которые невозможно пробиться. Это было больше, чем просто подземелье. Это был расчетливый, абсолютно скоординированный механизм, созданный для того, чтобы уничтожать, и созданный кем-то разумным. Не может быть, не может быть, не может быть. Неужели тот парень не лгал, что это его подземелье? Он пытался применить свой гипноз, но заметил, что эта сила, хоть и обостряла его восприятие, не имела такого эффекта, как в битвах с обычными врагами. Эти скелеты не могли быть покорены его волей. Их глазные яблоки иссохли и превратились в ничто, как и мозги. Таких существ не подчинишь даже его абсолютным гипнозом. Филипп стиснул зубы, его глаза вспыхнули ярким светом. Он не собирался сдаваться. Но с каждым моментом, с каждым шагом вперед, с каждым взглядом на этих монстров, его уверенность постепенно становилась зыбкой. Он шагнул вперед, но мгновенно понял, что был окружен. Его гипноз не сработал. Он видел, как лучники сдвигаются в его сторону, как их глаза начинают гореть жаждой крови и возмущением, будто они ненавидели лично Филиппа, но что он им сделал? Он стиснул зубы. Его уверенность постепенно исчезала, но не полностью. Он был Филиппом. Он всегда выходил победителем. Он всегда находил способ. Поэтому он сделал первый шаг, активируя гипноз, но не для того, чтобы поймать в гипноз врагов. Его абсолютная сила могла быть использована даже на нем самом. Один из скелетов воинов двинулся в его сторону, и Филипп тут же увернулся, не давая себе шанса быть пойманным. Но это было лишь начало. В мгновение ока остальные скелеты начали двигаться. Филипп сжался, будто в воздухе вспыхнули искры. Он вскинул руки, и с его пальцев вырвались темные огненные потоки, которые обрушились на ближайших скелетов. Этой атакой он уничижил десятерых из них, возможно, даже больше. Своим абсолютным гипнозом он наделил себя силой управлять пламенем. Это его главный козырь, возможность заставить себя использовать разные способности. Однако и у этой силы есть ограничения. Если он перестарается, то его разум просто не выдержит и отключится. Он не умрет, но его участь будет подобна смерти. Его личность, разум, воспоминания и даже человеческое восприятие реальности будут стерты. Он отступил, перешел в защиту, но понял, что не может просто убежать. Вокруг было слишком много противников. Скелеты-лучники начали атаковать его с разных сторон, и их стрелы прорезали воздух, словно смертоносные змеи. Он уклонялся, но с каждым разом расстояние между ним и врагами уменьшалось. Он пытался отогнать их пламенем, но казалось, что каждый раз его сила все менее и менее эффективна. Филипп был близок к тому, чтобы достигнуть предела. Его дыхание стало тяжелым, он почувствовал, как его силы иссякают. На поле битвы он был один, ему ни на кого было опереться. Он был окружен со всех сторон. В его голове раздавались тревожные мысли, он пытался найти выход, но ни одного не было. Здесь не было даже намека на помощь. Неужели он так погибнет? Нет, закричал он. Это все не взаправду. Он отказывался в это верить. «Моя сила – абсолют. Я способен творить, что пожелаю. Мой гипноз непобедим. Я уже достиг ранга, и через несколько лет стану S-ранговым. Я никогда не умру, так что можешь даже не пытаться. Выйди и сразись со мной, трус». Он вопил, что есть силы, пытаясь найти его. И тогда, когда он развернулся, чтобы снова применить гипноз и наделить себя силой обнаружения, его атаковали в спину. Меч одного из скелетов стражей, хрупкий на вид, но окутанный мощной духовной энергией, прорезал воздух, и Филипп едва успел увернуться, ощутив на своем теле легкий порез. Но это был не конец. С той же скоростью скелеты-лучники выпустили несколько стрел, которые нашли свою цель, пронзив его плечо и бок. Он закричал, но этот крик утонул в звуках сражения. Казалось, он избежал самого худшего и сможет продолжать бой, найдет того ублюдка и убьет его, но что-то красное вышло из его груди прямо там, где сердце. Он почувствовал холод металла через свою кожу, мясо и кости. Оглянувшись на того, кто атаковал его в спину, он увидел скелета воина, что держал в руках двуручный меч из черной стали. Константин, догадался Филипп, что настоящий противник скрывался среди прочих врагов, вот почему он не мог его найти. Этот скелет, ну или существо в образе скелета, отступил на два шага назад на случай, если у врага будет еще козырь в рукаве. «Он самый», – прошептал скелет, и его слова стали последними, что Филипп услышал. Тело Филиппа стало тяжело опускаться на пол, и мир вокруг него размывался. Он хотел кричать, бороться, но чувствовал, как его силы исчезают, как последняя искра жизни уходит. Когда его взгляд потух, и дыхание затихло, подземелье снова поглотило тишину. Константин стоял рядом, держа в руке меч. Его облик начал меняться, пока он снова не стал походить на человека, после чего он направился обратно. Глава 25. Я сидел на троне, который казался частью самого подземелья, его костяные украшения исходили отовсюду, сливаясь в единую, безжизненную массу. Мои руки покоились на его подлокотниках. Согласен, выглядит слишком броско, но еще с жизни человека у меня есть ряд талантов в блефе и обмане, и трон в собственном подземелье может сильно помочь в том, чтобы, говоря блатным языком, выехать из ситуации на понтах. Именно поэтому я приказал работникам построить сей чудесный, но, к сожалению, невероятно неудобный, трон. Ну и, разумеется, я собирался создать ореол власти и могущества для девушки, что сейчас передо мной. Мне оставалось только смотреть на Диану. Она стояла передо мной, будто выждав момент, чтобы принять свою участь. Ее глаза опустились, скрывая от меня все, что происходило в ее мыслях. Она думала, что я убью ее, и, на самом деле, это приходило мне в голову. Эта девчонка точно сунула нос куда не следует. Если бы она просто увидела, как я открываю портал, я смог бы как-нибудь объяснить это силой проводника. Но она пошла за мной в подземелье и узнала больше, чем должна. Даже если я могу изменить внешность, сам факт того, что кто-то знает о существовании такого монстра, уже опасен. Так она еще и слизь увидела, и мой уровень сил знает. Другими словами, просто так отпустить ее совсем не вариант, и она сама это понимала. Придя сюда, потому что уже никому не доверяет, она стала свидетелем того, что не должна была видеть. «Ты думаешь, я убью тебя?» Мой голос звучал странно, пусто, но в нем не было гнева, как она, наверное, ожидала. Управление тембра голоса, взгляда, языка тела и, разумеется, подача сцены для нужной атмосферы – все это нужно учитывать прежде, чем построить образ. Честно говоря, я немного даже соскучился по этому чувству. С тех пор, как получил систему, мне не так часто доводилось играть роли. Диана вздрогнула, и ее тело словно напряглось. Она подняла глаза, и я увидел ту смесь страха и готовности принять свою смерть. Она думала, что я задам ей удар, что ее жизнь прекратится. Я улыбнулся. Это было не то, чтобы радостное или злое выражение. «Нет, Диана, я не убью тебя». Я медленно встал с трона и шагнул к ней. Она напряглась, но не отступила. Гордость не позволила ей просить о пощаде или бежать. Похоже, она хотела достойную смерть. И, раз месть свершена, не станет сопротивляться. «Ты оставишь меня в живых?» Ее голос был тихим, как шепот. Я подошел ближе, и она снова опустила взгляд, понимая, что в этом мире, в этом подземелье, я был абсолютным хозяином. Да, но при одном условии, я остановился, стоя прямо перед ней. Я дам тебе выбор, окончательная смерть, или возможность стать частью этого подземелья. Ее глаза поднялись на меня, полные неверия и страха. Я видел, как она пыталась разобраться в том, что я сказал. «Ты хочешь, чтобы я служила тебе?» — с непониманием спросила она. Я мог почувствовать, как ее мысли метаются, пытаясь найти другие варианты, понимая, что на самом деле все не так, как она думала. «Нет, ты не будешь моей рабыней. Я дам тебе выбор. Ты будешь моим мечом, что разит моих врагов. Это далеко не рабство, хотя тебе в любом случае придется выполнять мои приказы. С другой стороны, отпустить я тебя также не могу, и если не хочешь той участи, то я оборву твою жизнь окончательно», — предупредил я ее. «Это тот компромисс, на который я могу пойти». Диана молчала. Ее сердце бешено колотилось, она перебирала в уме слова, которые я произнес, но не могла поверить в то, что я говорил. Для нее тяжело было поверить, что такое в целом возможно. «Если я соглашусь, то стану скелетом», — уточнила Диана. «Нет, конечно», — хмыкнул я. «Быть скелетом тебе не обязательно, да и жить в этом подземелье тебя никто не заставит. Ты можешь проживать свою обычную жизнь, пока мне не будешь нужна, а потом выполнишь приказ и продолжишь дальше быть собой. Единственное, я запрещу тебе говорить об этом подземелье». Я шагнул к ней еще ближе и коснулся ее плеча. «Ну, что скажешь?» Она посмотрела на мою руку, а затем подняла взгляд на меня. Я почувствовал, как она оценивает свой выбор, смерть или бессмертие. И хотя ей не было по-настоящему нужно время на раздумья, я знал, она уже приняла решение, но я все равно давал ей время. «Я согласна», — сказала она тихо. «Я стану частью подземелья. Мне оставалось только улыбаться, ведь я действительно убил бы ее. Что же, раз все прошло хорошо, надо провести свой эксперимент». Убрав одного из погибших скелетов с бесполезной способностью, за место него я купил из магазина другого монстра, с виду он был похож на обычного сгусток энергии. «Проглоти это», — приказал я девушке. «Это?» — она скривила лицо, и было видно, что ей противно даже от мысли об этом. «Да», — кивнул я, — «это существо, монстр с ранга духовно-паразитического типа. У него есть особенность, если он проникнет в тело, то завладеет чужим разумом и возьмет под контроль тело, при этом заполучив все воспоминания и эмоции оригинала. Однако, если носитель добровольно примет его, без внутренней борьбы, то этот паразит не сломит его разум, а станет с ним един. То есть, если ты примешь его добровольно, то станешь частью этого подземелья, со всеми вытекающими», — объяснил я. «Что-то похожее есть и у черной слизи, с тем лишь исключением, что сила духовного паразита куда более пугающая, ведь ей практически невозможно противостоять. Но при этом их достаточно легко убить до того, как они проникнут в тебя, поэтому и сранг. Вообще, по миру существует достаточно много монстров, берущих под контроль разум и тело, или превращающие человека в монстра. Пока не получил доступ к магазину, я даже и представить не мог, сколько их». Она поступила, как я и сказал, после чего заснула. «Процесс слияния может занять некоторое время. Ну и отлично. Пора воплотить то, что мне ранее пришло в голову в городе руинах. У меня как раз появилось немного свободного времени. В этом подземелье, где костяные стены казались живыми, я принял решение. Оно было простым, но действенным. Каждому из моих подданных была предназначена своя роль. Каждый скелет, даже самый малый, должен был быть частью системы, частью большой, неумолимой машины, способной сокрушать все на своем пути. И, как показала практика, сранговые монстры в большом количестве способны убить даже эрангового охотника. И, раз так, то почему бы мне не озаботиться тем, чтобы использовать свое подземелье еще эффективнее? Сначала я ввел систему рейтинга. Было два рейтинга, классовый и общий. Потому, как они проявили себя, и какими способностями обладают, я даровал им всем их место в рейтинге. Например, сильнейший лучник стал называться «Первая стрела», а второй в рейтинге среди лучников, вторая стрела, и так далее. Среди воинов сильнейший начал называться первый клык, ну а среди стражей, первый щит. Но это что относилось только к классовому рейтингу. Общий же рейтинг был немного другой. Он был основан не на личной силе монстра, а на пользе его группы. Ну и, да, я разделил всех монстров на группы в зависимости от их навыков таким образом, чтобы они дополняли друг друга. И для этого мне пришлось изменить соотношение монстров в подземелье. Лучники доказали свою особую эффективность, Поэтому я увеличил число лучников до 500, а в таком большом количестве стражников не было смысла, и потому я уменьшил их численность до 250. Как следствие, я смог создать 250 групп по 5 монстров в каждой, 2 лучника, 2 воина и страж. Такая группа была идеально сбалансированная и могла быть использована даже для зачистки целых подземелий. Но это потом. Сейчас важно другое. Три сильнейшие группы я назвал лично. Первая группа, Ермунганд, также состоит из одного стража, двух лучников и двух воинов. Или вернее, сильнейших из них. Первый щит, это тот самый скелет, который может создавать барьеры. Первая стрела, обладатель способности увеличения и уменьшения. Вторая стрела, способен преобразовывать духовную энергию в настоящее, мать их, ракеты, способные уничтожить что угодно. Первый клык, тот самый пользователь силы ветра, способный создавать целые ураганы. Ну и второй клык, обладатель уникальной силы, увеличивающий физические характеристики пропорционально вложенной духовной энергии. Вместо они могли победить даже меня, не говоря уже о ком-то слабее. Вторая группа, Фенрир. Они не так сильны, как Ермунганд, но у них другая специализация. Их группа идеально подходит для диверсии. Ну и третья группа, Хелу. У них также своя специализация, они больше всего похожи на ассасинов, способных устранить конкретную цель или тайно зачистить локацию. В отличие от обычных монстров, которых я собирался использовать для зачистки подземелий, эти три группы всегда должны были оставаться в подземелье на случай, если у меня вдруг будет для. Подземелье было моим, и я был его хозяином. Я встал на трон, снова поглощая мрак вокруг. Вскоре Диана должна была проснуться, и пока я думал об этом, решил проверить, что там с моим статусом сейчас, раз уж я убил стольких монстров и даже охотника ранга. Аватар, имя Лаплас, раса, нежить, вид, призрак слизь, уровень, 59, характеристики, здоровье, 172, энергия, 172, сила, 171, скорость, 171, прочность, 171, дух, 171, навыки, духовное восприятие, демоническая слизь, телекинез, техники, меч ледяного императора 2, ледяной град 2, заморозка и, совсем неплохо, даже лучше, чем я думал, совсем немного, и я достигну 60 уровня, и характеристики у меня теперь весьма впечатляют, только вот, у меня появилось имя, почему система говорит, что меня зовут Лаплас, нет, понятно, что имя Кир я придумал себе сам, поэтому неудивительно, что это не считается моим настоящим именем. Но, серьезно, Лаплас, как вообще в России появился ребенок с таким именем? Меня отвлек звук шагов. Похоже, она наконец проснулась. Диана, улыбнулся я, видя ее преображение. Ранее темные волосы стали белыми как снег, а глаза засияли красным светом. Красные губы были такими не из-за помады, хотя так и не скажешь, что это естественный цвет. Ну и конечно, ее доспехи они были гораздо более откровенными, чем ранее. Да, хозяин. Томным голосом произнесла она, и улыбнулась. «Ты изменилась», — заметил я. «Неужели на тебе так сказалось слияние?» — уточнил я. «И да, и нет. Пока я проходила через эту эволюцию, я предстала перед выбором, остаться собой, или измениться. Я выбрала второе», — сказала она. «Сама выбрала», — удивился я. «Да, мне не нравилось быть слабой, и меня больше ничего не держало. Поэтому моя личность слилась с личностью духовного паразита полностью». И я преобразовалась. Силы охотника и монстра слились, и я подняла ранг. Теперь я оранговая, призналась она. Ясно, так вот как все было. Но, раз это ее выбор, то я не против. Тем более, очередной оранговый миньон мне будет на пользу. Но это еще не все. Как пожелаешь, кивнул я. Теперь осталось последнее дело в подземелье. Ты ведь тоже будешь служить мне, так ведь? Я перевел взгляд в другой угол. Филипп, спросил я у недавно убитого орангового, я и под него нашел монстра, чтобы сделать его частью подземелья и подчинить. Впрочем, от ненужной ему личности я избавился сразу же. Монстр-скелет, что когда-то был человеком, упал на одно колено. Да, кратко ответил он хриплым голосом, на мое лицо напал со скал. Я мало того, что поднял столько уровней, так еще и двух превосходных миньонов получил. Плевать, как меня там на самом деле зовут. Сегодня я стал на шаг ближе к тому, чтобы забрать себе титул сильнейшего в мире. И когда-нибудь я обязательно встречусь с той девушкой. Интерлюдия. Бескрайняя снежная равнина простиралась до самого горизонта, сияя под глухим серым небом. Вой ветра сливался с гулом тысяч шагов. Армия шла вперед, как ледяной прилив, не зная ни усталости, ни сомнений. Огромные чудовища с костяными крыльями шагали рядом с мрачными фигурами воинов, чьи лица скрывали шлемы и чьи движения были слишком механическими, чтобы быть живыми. В центре армии возвышалась фигура в черных доспехах, сияющих тусклым блеском. Она ехала верхом на чудовищном звере, чья кожа была покрыта ледяными наростами, а глаза светились холодным голубым огнем. Даже мертвые воины, следовавшие за ней, держались на шаг позади, словно боялись приблизиться, а драконы, летящие в небе, опасались опускаться рядом. Каждое движение командующего этой армией мертвых было пропитано холодной, устрашающей грацией. Она подняла руку, и армия остановилась, замерев в полной тишине. Мир вокруг них больше не дышал, лишь ветер тревожно скользил меж острых льдин. Впереди их ждало последнее поселение разумных в этом мире. Поселение столь ненавистных ей людей. Главнокомандующий спрыгнула с зверя, прошла вперед всей армии и холодными огнями вместо глаз оглядела это поселение, будто бы пытаясь что-то найти, но так и не нашла. Она медленно сняла шлем. Волна длинных, серебристо-белых волос хлынула по черной броне, будто ледяной водопад. Лицо, открывшееся миру, было неожиданно юным и прекрасным. Однако глаза, цвета вечной зимы, были полны горечи и усталости. Она сделала шаг вперед, глядя на разрушенный мир, который ее армия оставила после себя. Лишь одного ее взгляда было достаточно, чтобы ее бескрайняя армия мертвых ринулась вперед. Вскоре все, кто был там, оказался уничтожен. Нигде не осталось жизни, только снег, пепел и тени. Ее голос, тихий, почти шепот, прозвучал сквозь холодный воздух, как отголосок древнего горя. «Где же ты, мой любимый? Я так давно тебя ищу, Лаплас». На мгновение ветер стих, словно сам мир прислушался к ее словам. Затем девушка снова надела шлем, и армия ожила. Гул шагов заполнил тишину, и снежная равнина снова содрогнулась от их движения. Они шли дальше, к следующему миру, уничтожая все на своем пути.